Он может победить практически любого гвардейца, иногда удается одолеть целый отряд. В стрелковом бою он тоже показывает неплохие результаты, да и в управлении своим редчайшим даром Саня возвысился на несколько ступеней буквально за пару месяцев. Это отличное достижение, и он продолжает работать над собой, с каждым днем становясь все сильнее и сильнее. Вот только придет Булатов, и все встает на свои места. Или вообще, Нурик. Этому будто бы плевать на все, и он получает от жизни исключительно удовольствие. Вот прямо сейчас Нургал дерется сразу с десятком сильнейших гвардейцев. Все они вооружены копьями, мечами и пулеметами, а он даже щиты свои брать не стал. Бегает, хохочет и иногда разбрасывает гвардейцев, словно они не могучие воины, а какие-то игрушки. И что делать против такой мощи? А ничего не сделаешь. Надо тренироваться и надеяться, что через 1000 лет ежедневных тренировок получится хотя бы не так позорно проигрывать каждый раз. Ха! Черномор появился словно из ниоткуда и пинком сбил Саню с ног. Проиграл. Опять. Вообще-то у нас по графику перерыв. Возмутился цесаревич и указал на часы. Ну и что? Нужно всегда быть готовым. Враг не будет работать по графику и может напасть даже в выходной, напомнил он Сане и протянул руку, чтобы помочь встать. Они отправились на скамейку для отдыха, и слуги сразу принесли им воду и питательные батончики для перекуса. Черномор вскрыл упаковку, налил себе чая, но ему на плечо сел голубь и забрал батончик, а вместо него сунул записку. Эх, тяжело вздохнул командующий, глядя на то, с каким удовольствием голубь проглотил батончик, и пробежался глазами по тексту записки. Ну все, отдохнул ты, Саня, пожал он плечами. Мы выдвигаемся на штурм Северодвинска. Ну хорошо, командуй, как-то без особого энтузиазма проговорил цесаревич. Нет, Саня, командовать 2000-м отрядом будешь ты, оскалился Черномор. Ладно, буду я, пожал плечами цесаревич. А когда выдвигаться? В душ хоть успею сходить, выдвигаться, а войско уже выдвинулось, тебе надо догонять. Глава 7. Новый командующий вторжением стоял на высокой башне и с грустью смотрел на то войско, что осталось с ним. Ведь раньше здесь была могущественная армия, которой могло легко хватить на захват, если не всего мира, то, как минимум, одной страны. Все планы были четко выверены и оставалось лишь привести их в исполнение, но произошел целый ряд неожиданных событий и все. О тех планах можно окончательно забыть. Правда, мужчина не привык отчаиваться. Свыше 100 000 отборных воинов остались здесь, и еще столько же можно в любой момент прислать из дома, а значит, не все потеряно. Со временем ко вторжению присоединятся и другие, потому главное только начать, прорвать оборону врага, и потом будет куда проще. На родине тоже все стало постепенно стихать. Назначили нового императора, который прямо сейчас гасит ревущее пламя гражданской войны. Уже сейчас казнено несколько лордов, которые не хотели подчиняться приказам и пытались захватить власть, и это лишь начало. Совсем скоро война окончательно угаснет, и можно будет снова бросить все силы на захват этого мира. Так что вроде бы все хорошо, пока еще не все пропало. Даже этот город претерпел немало изменений. Сюда прислали сразу 6 могущественных магов земли, и они полностью переделали всю оборону города. Теперь по подземным туннелям сюда уже не проникнуть, через такую защиту не пройдет даже архимаг. Да, это стоило очень дорого, до неприличия, но зато теперь можно спать спокойно и больше не произойдет никаких неожиданностей. И вот, командующий стоит на вершине самой защищенной башни и смотрит вдаль, на раскинувшиеся вокруг просторы, которые еще только предстоит захватить. Он с досадой размышлял над тем, что если бы такая подготовка была проведена еще в самом начале, эта страна была бы давно захвачена, а его родная империя стала бы величайшей страной в двух мирах. Как же хорошо, командующий раскинул руки и вдохнул полной грудью. Предвкушение скорой победы придавало ему сил, а осознание того, что он возвел неприступную крепость, невероятно радовало его. Но в следующий миг что-то прилетело ему в затылок. На секунду сознание померкло, но пришел он в себя практически сразу. Правда, ненадолго, ведь, открыв глаза, мужчина понял, что летит с самой высокой башни вниз, а рядом довольный собой голубь сжимает в лапках его шляпу и будто бы улыбается. Непонятно, как можно улыбнуться клювом, но этот голубь, видимо, особенный. Так что за мгновение до приземления мужчина осознал одну важную истину. Нужно было звать не только архимагов земли, но и воздуха. Александр сидел на башне танка и задумчиво смотрел вперед. В этот раз ему выделили действительно мощный отряд, тяжелую технику, целую гору артефактов и даже артиллеристов, чтобы оказывали поддержку во время штурма с безопасного расстояния. Но все равно Саня слегка сомневался в своих силах. Он вспоминал недавний разговор с Булатовым. Граф хвалил его, говорил, какой он молодец, что так долго удерживал форт и смог обойтись без потерь. Но в этот раз все должно быть еще лучше. Теперь никакого безумия, никаких осад и сложных решений. Просто совершенно обычный штурм укреплений, надо будет ударить по флангу врагу, выбить его и развить наступление. Звучит действительно просто и даже буднично, обычный штурм, причем довольно крупным отрядом. Обычно Булатов дает 10 человек и говорит «иди, побеждай». Хотя еще ни разу не получалось, чтобы врагов было больше хотя бы в два раза. Нет, их всегда больше в десятки раз. Так что Саня сейчас где-то в глубине души был рад, что ему наконец удастся провести относительно спокойный штурм без превозмогания себя. Как и все нормальные командиры, он распределит бойцов по участкам и сам двинется на острие атаки. Быстренько сразится там с врагом, и все, задание выполнено. Всю дорогу цесаревич думал об этом и не мог поверить, что впервые можно все сделать по законам военной науки, а не в режиме бешеной загнанной в угол крысы. Правда, стоило ему добраться до места, как все встало на свои места. Бойцы спокойно размещались по недавно созданным укреплениям и готовились к штурму, тогда как Саня вместе с другими командирами сидел в штабной машине и смотрел на экран радара. Штурмовать нужно лес, которого еще недавно здесь не было. Враг вырастил его буквально пару дней назад, чтобы затруднить проезд техники, и создал вот такие природные укрепления. Но главная проблема не в деревьях. Дело в том, что людей в этом лесу куда больше, чем растительности. И теперь 2000 человек уже не кажутся Сане такой мощной ударной силой. На радаре отобразилось столько тепловых точек, что захотелось просто подпалить лес со всех сторон и подождать. Вот только магический лес тем и неудобен, что откровенно паршиво горит. Господин командующий, посыльный заглянул в штабную машину и отдал воинское приветствие. Прибыло подкрепление. Но я не запрашивал, нахмурился Александр. Булатов узнал, что здесь скопились большие силы врага и лично отдал приказ повысить боевую мощь отряда втрое. Радостно воскликнул посыльный. Вот это другое дело, заулыбался Саня. И когда подкрепление прибудет, нам надо подготовиться к их прибытию, а то сейчас столько людей негде размещать. Так это, замялся тот, они уже прибыли. Вон, у штаба стоят, ждут приказаний. Улыбка сразу пропала с лица цесаревича, ведь он ожидал, что ему пришлют армию. А вместо этого у входа в штаб лежали два пьяных друида, стайка гусей и сотня голубей. «Ну да», — вздохнул Саня, — «вот теперь точно легче будет, ага. Михаил, я просто напоминаю, что у нас там как бы наступление готовится. Полномасштабное, если что», — в очередной раз повторил Черномор. «Тебя ждать там или не ждать?» «Ждать, конечно», — пожал я плечами, — «но не сейчас, попозже. А я пока буду немного занят, потому начинайте без меня». «Но что может быть важнее наступления?» — возмутился он. «Думаешь, хорошая идея вот так Саню одного отправлять? Отличная!» Похлопал я его по плечу. «Саня уже вырос, да и я ему подкрепление отправил. Друиды, как протрезвеют, сразу смогут ему помочь». На этом я развернулся и отправился на выход. «Так что иди, тоже готовься, а я пока занят». Вскоре я вышел из замка, а на улице меня уже ждала машина. Водитель лихо вырулил на прямую магистраль, ведущую в портовый городок, и мы помчались на предельной скорости по пустой и идеально гладкой дороге. Сейчас такие дороги соединяют все ключевые объекты внутри графства и даже некоторые шоссе, ведущие к поставщикам или в сторону нужных нам производств. Кстати, за эти дороги нам должны были заплатить из казны государства, но я не стал требовать компенсации. Для меня эти дороги совершенно бесплатны, ведь их построили маги земли, используя лишь камень и свою магию. Впрочем, они и железные дороги строят, так что вся логистика держится на этих трех бедолагах. Совсем скоро мы прибыли в портовый городок, и я сразу понял, что городком это называть больше не получится. Теперь это полноценный город со всей своей инфраструктурой, широкими улицами и многочисленными зданиями. По улицам ходят моряки и работяги, гоняют грузовики и даже автобусы. У пекарни стоит очередь, а продавец едва успевает упаковывать товар и выдавать всем желающим. В порту у каждой пристани стоят корабли, работают краны, а два огромных маяка сверкают мощнейшими лампочками, приглашая всех желающих воспользоваться полным спектром предоставляемых нами услуг. Можно было бы заглянуть к Леониду и поинтересоваться, когда наш город успел так разрастись, но я тут совсем по другому делу. Так что машина вскоре остановилась у входа в ангар, и я направился в лабораторию, расположенную там. «Ну как?» – окликнул я Агримани, что сидел за столом и, прикусив язык, что-то старательно записывал в своем блокноте. «А, Михаил!» – обрадовался химеролог. «Все готово». «Так это же прекрасно», – заулыбался я. «А как ты тут вообще? Нормально работается у нас, знаете, господин?» – проговорил он спустя несколько секунд раздумий. «Я был очень уважаемым человеком, кто-то боялся меня, кто-то даже ненавидел. Но это понятно, я сделал немало ужасного за свою жизнь. Правда, этого требовал мой дар». «Ой, вот не надо опять начинать», – скривился я. «Никто не заставлял тебя создавать чудовищ, так еще и людей в этом замешивать. Мог бы, вон, милых кроликов клепать, чтобы неубиваемыми были. Представь лицо охотника, который выпустил в кролика уже 20 стрел, а тот все равно носится и ему хоть бы что. Возможно, вы и правы», – горько вздохнул он. «Но так или иначе, я в свое время выбрал именно такой путь, и многие боялись меня, а вот я сам никогда не ощущал страха от своей профессии. А сейчас я осознал, насколько страшные вещи могу творить на самом деле. Впервые за долгое время я проснулся ночью в холодном поту. Господин, такие вещи не должны существовать в природе. Может, не будем продолжать?» «А, в смысле не будем?» – возмутился я. «Еще как будем. Да и вообще, как же это твое «я готов на все ради науки, силы и знаний»?» «Ну, значит, не на все я готов», – развел руками Агримани. «А это уже не важно, решение я все равно принял», – пожал я плечами. «Вот, что отличает сильнейших от просто сильных или сумасшедших. Не каждый может перепрыгнуть свою определенную верхнюю ступень силы хотя бы потому, что упирается в порог морали и страха, когда видит, к чему прикоснулся и боится сделать следующий шаг. Только мы, сильнейшие, понимаем, что у Вселенной нет никаких пределов. Возможно, все, и ограничения создаем мы сами для себя. Все зависит от нас, будем ли мы справляться и прикладывать достаточно усилий для достижения цели и сможем ли найти в себе силы и смелость идти до конца. Ладно, пойдем уже, показывай». Махнул я рукой, и мы направились в соседний ангар, часть которого располагается на воде. Там нас уже ждала целая толпа шарксов. Они построились и только ждали нашего появления, так что стоило нам появиться, как все они разом прокричали приветственные слова. «Ну что, бойцы, готовы?» – улыбнулся я. «Так точно!» – рыкнули в ответ тысячи лучших бойцов их племени. «Отлично!» – обрадовался я и подозвал к себе их командира. «А ты как считаешь, хорошее решение?» – он опустился на колено и склонил голову. «Благодарю вас, хозяин, за возможность, которую вы даете нашему виду», – пробасил он. «Хватит и господина. Теперь я вам не хозяин, вы...» Полноценный разумный вид, положил руку ему на плечо. «Сейчас вы отправитесь в свободное плавание, в то плавание, в котором вы сами решите свою судьбу. Я дал вам столько, сколько смог дать, и теперь вы сами можете эволюционировать и развиваться. Вы – сильнейшие, идеальные, но я хочу напомнить одно». В зале воцарилась тишина, и я окинул собравшихся суровым взглядом так, что они забыли, как дышать. «Может пройти сотня лет, тысяча, 10 тысяч. Но если вы или ваши потомки решите пойти против меня, моих людей или ордена Иерофанта», — снова выдержал небольшую паузу, чтобы они могли прочувствовать мои слова, — «поверьте, будь вас хоть миллионы, вам это никак не поможет. Всех вас будет ждать лишь смерть. Вижу, что они прекрасно меня понимают, и это хорошо». Так что я улыбнулся и продолжил. «А теперь удачи и славной охоты. Точнее, нет, рыбалки. Славной рыбалки, да». Взмахнул руками, и надо мной в считанные секунды проявилась 10-метровая печать, сотканная из цепочек сложнейших символов и витиеватых магических нитей. С каждой секундой она сверкала все ярче, освещая просторное помещение мерным зеленым светом, и вскоре от нее к каждому шарксу потянулись едва заметные жгутики. Они касались груди воинов и пропадали, а в глазах монстров на мгновение загорались зеленые огоньки. «Это мое благословение вам», — воскликнул я. «Великая печать Иерофанта да осветит вам путь вперед». «Так точно». Громом прокатилась под высокими сводами ангара, и шарксы, резко развернувшись, направились к воде. Это уже не те шарксы, которых я создал когда-то для защиты своих берегов. Нет, они мощнее, больше, здоровее. Химеролог поработал на славу и, работая вместе, мы переделали чуть ли не всю структуру организма этих разумных монстров. Теперь это настоящие машины для убийства, способные выживать в любых условиях. Перекуси Шаркса пополам, и он, загребая руками и передним плавником, погрузится на глубину и ляжет на дно. А там, питаясь растительностью и выискивая нерасторопную живность, он отожрится и отрастит недостающие части тела обратно. Помимо новых возможностей, мы заложили в них немало инстинктов и знаний. Их обучали, рассказывали, показывали все необходимое для создания нового процветающего общества. И теперь эта орда из 20 тысяч шарксов направилась в воду, чтобы выполнить свое предназначение. Я же уселся в кресло и принялся наблюдать за тем, как стройные ряды подводных воинов организованно погружаются в воду и сразу мчатся в сторону портала. А сидящий рядом гвардеец уставился в экран радара и докладывал мне об их перемещениях. Ну не мог же я просто так отпустить их. Все же на пути к порталу они обязательно встретят ожесточенное сопротивление рыболюдов. Так что за ними продолжают следить наши боевые корабли и в случае необходимости они окажут поддержку. Правда, я уверен, что помощь им вряд ли понадобится. До цели осталось 70 километров, отчитался гвардеец. Вышла небольшая заминка, но скопление рыболюдов было полностью устранено. Хорошо, наблюдайте дальше, кивнул ему, продолжая сидеть и смотреть смешные видео на телефоне. 20 километров. Спустя какое-то время снова отчитался гвардеец. Сопротивление усиливается, но шарксы прорываются вперед без остановки. Больше никаких задержек не было. Прошло еще несколько минут и последовал новый отчет. Первые рыбки нырнули в аквариум. «Господин!» – радостно воскликнул он. «До полного перехода остается 20 минут. Отлично, я отвлекся от телефона. Выпускайте следующую партию». Боец передал команду по рации, и в ангар стали заходить стройные ряды других шарксов. Массивные необъятные женщины, детишки, все они побежали к воде и направились вслед за воинами. Как раз пока доберутся, все пространство вокруг портала уже будет зачищено и они смогут переместиться совершенно безопасно. А если вдруг кто-то из рыболюдов все же решится напасть на акулит? Не завидую я им, ведь женщины шарксов куда мощнее и свирепее мужчин. Первый шаркс вышел из портала, воскликнул наблюдатель. Значит, все идет успешно и хорошо. Прекрасно, обрадовался я. В таком случае, выпускайте последнюю партию. Двери распахнулись, и к воде помчались оставшиеся 20 тысяч шарксов, но эти тащили с собой массивные герметичные ящики с припасами и материалами. Это мой прощальный подарок им, все необходимое для того, чтобы обосноваться на новом месте. Книги, инструменты, крепеж, а в будущем они и сами должны научиться производить все это. Что ж, поздравляю. Я хлопнул в ладоши и поднялся со своего места. Операция по уничтожению угрозы рыболюдов окончена. Ну, почти окончена, взглянул на экран и увидел, что пока еще не все шарксы успели забраться в портал. Господин, послышался рык из рации. Господин, прощайте, воскликнул командир шарксов. Вы подарили нам новый мир, и я даже не знаю, как отблагодарить вас. Вам подарили, а рыболюды его, видимо, лишились, усмехнулся я. Живите и процветайте, может еще свидимся. А теперь иди и заботься о своем народе. Связь оборвалась, а я еще некоторое время сидел и размышлял о своем. Надеюсь, все у них будет хорошо. По крайней мере, я лично сделал для этого все необходимое. У них есть материалы для создания подводной базы, или даже надводной, если в том мире есть суша. Обследовать его в полной мере не удалось, но какую-то информацию мы все же собрали. Не так давно отряд шарксов пробился в портал и, покромсав несколько сотен рыболюдов, вернулся обратно. Они и рассказали, чего успели там увидеть. А по этим рассказам мы смогли примерно прикинуть, сколько нужно шарксов для успешного проведения операции переселения. Им главное закрепиться, а дальше будет значительно проще. Шарксы обладают усиленной репродуктивной системой и могут размножаться с огромной скоростью. Их дети растут довольно быстро, а значит, совсем скоро численный перевес рыболюдов будет уже не так велик. Что насчет добычи пропитания, когда их станет слишком много? А не станет, так как самка может сама решать, надо ей рожать или нет. Такое вот контролируемое размножение, что тоже очень важно для таких видов. Ведь перенаселение – это тоже плохо. Многие почему-то совершают такую глупость и по каким-то причинам не устанавливают регулятор размножения. Оттого даже самый мирный вид, если будет бесконтрольно расселяться по планете, рано или поздно начнет пожирать сам себя, а затем и вовсе пойдет войной на всех подряд, лишь бы утолить свой голод. «Господин, вам нужно это увидеть», – обеспокоенно проговорил наблюдатель. «Хах, а я этот момент продумал», – усмехнулся я. «Но ничего страшного, выпускайте Левиафана». «Есть». Гвардеец взял рацию и передал приказ. «Выпустить Левиафана немедленно», – крикнул он. «Господин, но вам все равно нужно это увидеть», – проговорил гвардеец и повернул ко мне экран. «Да чего я там не видел? Ты сейчас скажешь, что шарксы убегают, не могут справиться с монстрами, их кто-то догоняет», – махнул я рукой. «Так что, простите, господин, что перебиваю», – замялся он. «Но я хотел сказать, что все шарксы покинули наш мир и портал закрылся». «Пу-пу-пу», некоторое время я смотрел на гвардейца, а гвардеец смотрел на меня. «Не выпускать Левиафана?» «Есть». Он схватил рацию. «Не выпускать Левиафана?» «А, что?» Гвардеец убрал рацию и виновато посмотрел на меня. «Выпустили?» Обреченно вздохнул я. «Выпустили. И ведь не наругаешь никого». Наблюдатель выполнил приказ без лишних раздумий, охранники в девятом шлюзе тоже, причем незамедлительно. «Все молодцы, конечно, но нам-то теперь как с Левиафаном договариваться?» Главный военный порт Персии. Некоторое время спустя. Шум, радостные вопли, взрывы фейерверков, выстрелы из пушек и плеск волн. Все это смешалось в единый восторженный несмолкающий гул. Народ сегодня праздновал великое событие, ведь на воду был спущен непотопляемый, величественный боевой корабль, жемчужина персидского судостроения и высшие достижения инженерии. Новейший боевой корабль обещал стать главной ударной мощью всего персидского флота, и это неспроста, ведь он оснащен по последнему слову техники. Его непробиваемые титановые борта позволяют не только выдерживать прямое попадание из любого вида вооружений, но также весит относительно немного, и потому этот монстр обещает быть одним из самых скоростных и маневренных в мире. «Ура!» – кричали люди, глядя на это чудо техники. «С помощью этого корабля все враги Персии будут сокрушены». Сам адмирал вышел к народу и теперь, стоя на трибуне, нахваливал новый корабль. «Да, наш корабль принесет наше мировоззрение всем народам мира», – рычал он. «Да», – вторил ему народ. «Мы строили его 37 лет, и теперь не едет», – закричали люди. «Но я же ничего не сказал», – нахмурился адмирал, тогда как люди стали показывать куда-то ему за спину. И, обернувшись, он увидел, как из воды показался огромный кит, куда больше любого другого кита, настолько огромный, что смог перекусить корабль пополам и, улыбнувшись, помахал плавником. «Бонжур!» – пробасил кит, после чего растолкал другие корабли и спокойно поплыл прочь. Глава 8. Все, проблему рыболюдов можно официально считать решенной. Даже как-то дышать стало легче, что ли? Еще бы, ведь теперь они не будут постоянно совершать набеги на прибрежные районы, можно высвободить часть сил из порта. Да и корабли тоже не придется так охранять. Нет, охрану на кораблях в любом случае надо оставить, просто борьба с пиратами и рыболюдами значительно отличается друг от друга. Например, против пиратов не нужны глубинные бомбы, а вот с рыболюдами иначе никак не справиться. Да и высокочувствительные радары и сонары тоже не нужны, пираты крайне редко нападают из-под воды. Ладно, нет смысла об этом говорить. Если проблема уже решена окончательно, где-то в морях остались небольшие стайки этих тварей, но они не способны размножаться самостоятельно. В этом плане они больше похожи на муравьев, у них есть специальные существа, которые прекрасно размножаются и создают самых разных рыболюдов. Причем создают оптом, и в кратчайшие сроки. Стоит отметить, что небольшие стайки, это по меркам самих рыболюдов. Так-то их еще десятки, если не сотни тысяч. Главное, что теперь перестанут прибывать бесконечные подкрепления, и со временем эта угроза будет устранена окончательно. Но зато как же теперь хорошо и легко на душе было, до тех пор, пока я не вспомнил о других проблемах графства. Оно ведь, и правда, не резиновое. Ситуация действительно неприятная, ведь мои строители совершенно не справляются с поставленными задачами, и сейчас вся стройка идет с чудовищным отставанием от графика. Может показаться, что я принимаю необдуманные решения, и несмотря на то, что жилища для людей нет, я все равно принимаю новых. И мало того, что принимаю, так еще и 15 тысяч крестьян из другого мира выкупил. Да, со стороны это действительно выглядит глупо, но как бы это по-идиотски не звучало, нам не хватает рабочих рук. Все именно так, у нас не хватает одновременно места в графстве, и при этом людей тоже не хватает, а как иначе при таком росте производства? Кажется, что пройдет еще совсем немного времени и графство сможет перейти на полное самообеспечение. Мы не производим разве что какую-то сложную электронику и технику, а остальное, это пожалуйста. Про еду можно не говорить, она у нас уже давно бесплатная и запасы все равно лишь растут. Всевозможные ресурсы тоже добываются ударными темпами. Медь, железо, уголь, даже немного золота и серебра. Все это копают наши шахтеры, переплавляют в цехах и получают слитки, которые сразу отправляются в работу или на продажу. Артефакты, вон, тоже производим, причем куда больше, чем во всем мире вместе взятом, и до боевых костюмов вот-вот доберемся. Правда, наши боевые костюмы будут значительно отличаться от любых других, ведь местные производители стараются сунуть в них как можно больше навороченной электроники и экранировать ее артефактами. А мы делаем наоборот, у нас почти все на артефактах и рунах и лишь небольшая часть – это оружие местного производства. И еще есть проблема, рабочих рук не хватает, это понятно, ведь производства растут. Но армии-то почему тоже не хватает? На самом деле это связано с ощущением полной безопасности среди людей. Некоторые гвардейцы, которые не так давно вступили в наши ряды, отказываются от дальнейшей службы и выбирают мирные профессии. А зачем дальше воевать, когда для них в этом нет никакого смысла? Они узнают, что в моем графстве можно зарабатывать и на других должностях, не обязательно для этого рисковать своей жизнью и отнимать жизни у врагов. Можно просто вставать утром, идти на завод, а вечера проводить в уюте и тепле, вместе с семьей. Да и защищать тут нечего. Враги и так разбиваются, не добравшись даже до границ графства. Вот и начался отток кадров из армии. А гнать палками их никто никуда не будет. Это не в моих принципах. Если человек воевать не хочет, то какой из него получится солдат? Нет, мне нужны воины по призванию, которые сами будут рваться в бой. Да уж, задача, я откинулся на спинку кресла и задумался, как поступить дальше. Можно Вику попросить, чтобы разрешила эквадорцам переехать сюда. Они уже не раз изъявляли такое желание и утверждали, что готовы жить хоть в палатках, лишь бы попасть сюда и устроиться на работу. Нет, со временем они тоже получат нормальное жилье, но раз согласны на палатки, то, нет, тоже не вариант. Нужно регулировать количество иностранцев и иномерцев на территории графства, а то если их будет слишком много, они начнут сбиваться в стайки и таким образом их ассимиляция лишь замедлится. Не нужны мне эти общины по происхождению, потом еще и с ними придется разбираться. Некоторое время я посидел в своем кабинете и подумал, как мне справиться со всем этим. А что тут сделаешь? Надо просто продолжать работу, и все постепенно наладится. Маги стремительно растут в своем уровне и рано или поздно двое других превратятся в полноценных архимагов, тогда скорость стройки возрастет в разы. А пока что надо решать проблемы по мере их поступления. Потому я осушил чашку чая, накинул на себя легкую куртку и направился в портовый город, чтобы переговорить с Леонидом. О, пришел-таки, обрадовался Леонид. А в прошлый раз почему не заглянул? Ну так я по другому делу был. Развел я руками и уселся в кресло, начав выбирать напиток себе по душе. Все-таки Леонид обставил свой кабинет как полагается и потому прямо в его стол вмонтирован винный шкаф. Так что гость может присесть напротив и, вместо общения, выбирать себе вино по настроению. Казалось бы, это может отвлечь от сути разговора, но на самом деле Леонид куда более дальновидный, чем может показаться. Благодаря такому выбору вина и прочих напитков, теперь все хотят попасть к нему в кабинет. Тот же Черепанов при первой возможности забегает сразу к нему, хотя и обсуждать особо нечего. Так думает сам Черепанов, тогда как в процессе распития Леонид заключил с ним уже немало выгодных договоров. А чего хоть делал-то? Леонид терпеливо дождался, пока я открою бутылку и разолью вино по бокалам. С рыболюдами разбирался, не стал скрывать от него эту ценную информацию, хотя остальные об этом узнают намного позже. И как, разобрался? Усмехнулся он, но улыбка пропала с его лица, когда я утвердительно кивнул. Да ну, портал закрыт, пожал я плечами. А почему тогда буквально час назад к нам поступил сигнал бедствия? Говорят, что рыболюды напали, причем недалеко отсюда, нахмурился Леонид. Бред, мы же сопровождаем все корабли, выходящие из порта, помотал я головой. Причем, как минимум, на 70 километров от берега. Так они отказались покупать рыбную страховку, вот мы и не сопровождали. Ну, в таком случае это их проблемы, заключил я. Ну а что, рыбная страховка стоит сущие копейки и мы работаем, можно сказать, себе в ущерб. Но и совсем бесплатно защищать посторонних тоже не собираемся. А рыболюды еще будут изредка появляться на радарах, так быстро их не истребить. Но все равно проблема с ними решена. Теперь они не представляют серьезной опасности, как раньше. Ладно, я зачем пришел-то? Бутылка вина уже опустела. А я только сейчас вспомнил. Мне надо 2000 контрактов военных специалистов и инструкторов. А у тебя ничего не слипнется? Куда столько? Поперхнулся спартанец. Да вот же, надо армию увеличивать, новобранцев искать, развел я руками. Инструкторов сейчас много, но думаю, их может не хватить в будущем. Ты все-таки решил основать свою империю, заключил Леонид. Все понятно с тобой. Да нет же, но для защиты графства нынешней армии не хватает, или княжества, как минимум, продолжил делать свои выводы спартанец. Понятно, ага. Нет, я не осуждаю. Делай, что хочешь. В общем, Леонид не стал осуждать меня и еще около часа мы обсуждали, какие именно инструкторы мне нужны. Правда, мне нужны все, даже по морскому бою. Норвеги – сильные ребята и опытные воины, но в тактике и оснащении они крайне слабы. Вот и придется их обучать заново, чтобы они могли соответствовать стандартам моей гвардии. А ты, кстати, сильно занят? Я уже поднялся со своего места и направился в сторону выхода. Ох, не напоминай, помотал головой Леонид. Даже перечислять не хочу все планы. Причем все срочные, я и так сдвигал их непозволительно долго, так что в этот раз уже никак. А ты что-то хотел предложить? Да, жаль, конечно, что не смогу тебе помочь, но извини, вот так выходит. Да ничего такого, я махнул рукой и открыл дверь. Просто хотел спросить, не хочешь ли ты участвовать в штурме Северодвинска? Ну, своей армией, или же лично? Ладно, бывай. На этом вышел из кабинета и столкнулся с Леонидом. Правда, теперь он стоял в пылающих доспехах и сжимал в руках черное копье, а также огненный рунный круглый щит. Я даже снова открыл дверь кабинета и убедился, что Леонида теперь там нет и это не какой-то двойник. Чего смотришь? Нахмурился спартанец. Идем. Северодвинск ждет. В огромном просторном зале подводного замка, где массивные колонны уходят ввысь аж до самой поверхности воды, посреди комнаты восседал на своем золотом троне сам правитель морской пучины. Он был действительно мощным представителем своего вида, имел длинное могучее тело змеи, зубастую пасть с несколькими рядами отравленных зубов, а в могучих руках он сжимал зачарованный трезубец древних. Впрочем, замок этот также достался ему от древних, как и золотой трон, и вообще все наследие создали те самые древние. И пусть никто из ныне живущих рыболюдов ни разу не встречал древних, но все они относились к ним с огромным уважением. Еще бы, столько добра после себя оставили, как таких не почитать. Сидеть на троне, будучи под водой, не так-то просто. То водным потоком снесет куда-то в сторону, то забудешь газы выпустить после плотного ужина и всплывать начнешь. Но великий правитель все равно постоянно сидел на этом троне, пусть и приходилось держаться руками за подлокотники. Ведь когда сидишь на золотом троне, волей-неволей, но будешь ощущать свое величие. Кто попало сидеть на нем не сможет, никто не позволит подобного. Тем более на троне, где когда-то восседал правитель древних. Таких вещей в мире практически не осталось, и последние напоминания о величии этих существ теперь берегут даже ценой своей жизни. Откуда появилась информация о древних? А тут все просто. Если рыболюды их никогда не видели, то изредка разумным представителям этого народа удается пообщаться с жителями глубин. Эти загадочные и могущественные существа редко подпускают к себе кого-либо, но если принести им жертву в виде запасов еды, то охотно делится сокрытой от остальных информацией. А знают они действительно много, ведь эти существа возрастом как этот мир, а то и старше. И чем же мне сегодня заняться, задумчиво пробубнил себе под нос правитель. Подводный дворец уже надоел, но и выходить из него смысла нет. Там тоже ничего нового, в любом случае. Он уже несколько часов размышлял на тему того, чем можно развлечь себя. До этого он ел, потому было не до размышлений, а до еды в его голове крутились ровно те же мысли. В чем основная сложность правления миром, так это в беспросветной скуке. Ничего не меняется, все идет своим чередом и никаких интересных событий не происходило вот уже много десятков лет. Правда, недалеко открылся портал в другой мир, но туда отправляться пока еще слишком опасно. Слишком мало данных о мире, в который он ведет, и потому лучше еще немного подождать. Побеседовать с кем-то умным, такое занятие тоже может хоть немного развеселить, вот только с приближенными уже нечего обсуждать. Все обсудили по несколько раз и больше говорить нет никакого смысла, а новые разумные рождаются все реже и реже. В основном пустоголовые жабы, изредка змеелюды, а обладателей нормального интеллекта можно пересчитать по пальцам. Грустно, заключил правитель и постучал пальцами по подлокотнику. Но в какой-то момент двери тронного зала резко распахнулись и на пороге показался один из немногих разумных рыболюдов, с золотым копьем в руках и в золотой кирасе. Хотя это не совсем рыболюд, а скорее краболюд. Ведь под кирасой у него прочный хитиновый покров, да и помимо рук есть могучие клешни. Ну и бегает он боком, что тоже немаловажно. Ваше Величество, краб поклонился, как смог. У нас проблемы. Хах, ну так решайте, раз проблемы у вас, расхохотался правитель. Зачем ко мне пришел? Думаешь, я буду решать их вместо тебя? У меня и других дел хватает. Но враги, они, а ну заткнись, это твои проблемы, значит, тебе их и решать. Все, генерал Крабикус, иди и разбирайся, рыкнул властитель морей. А генералу ничего не оставалось делать, кроме как покорно поклониться и убежать прочь. Но прошло всего полчаса, как Крабикус снова вернулся в зал. «Враги!» – прокричал он. «Я тебе сказал!» – ударил руками по трону правитель. «Враги – это твои проблемы, а не...» «Нет, ваше величество!» – перебил его генерал. «Теперь ваши!» – на этом он выпустил пузырьки и стал всплывать кверху брюхом. И только теперь правитель заметил, что у Крабикуса откушена практически вся спина и оторваны клешни, а спустя всего несколько секунд вслед за генералом в зал начали заплывать огромные рыбы с человеческими ногами и руками. Даже не думал, что Леня будет так настойчив. Я ему говорил, что еще ничего не готово, что придется некоторое время подождать, но он ни в какую не отлипал от меня, шел по пятам и все твердил, что если он сейчас отлучится, то я точно начну без него, как обычно. Хотел у него спросить, когда вообще такое было, но вдруг вспомнил, что практически всегда. Ну бывает, забываю иногда о нем и его просьбах. И вот, теперь мы сидим вдвоем посреди поля и тыкаем палочками в костер. Так это, спустя минут 10 проговорил Леонид. А где, собственно, армия? Вообще я думал, что ты свою возьмешь, честно признался я. Кстати, да, а где твоя армия? Как-то не успел собрать, пожал он плечами. Но ничего, через пару часов подъедут, я уже распорядился. Ну вот и мои тоже только собираются. Мы продолжили ковыряться в костре, но вскоре послышался звук двигателей. Несколько грузовиков остановились неподалеку и люди стали вытаскивать из них палатки, всякую складную мебель, провизию. Нам, например, сосиски дали, чтобы мы могли пожарить их над костром, и навес рядом поставили, для уюта. С лагерем разобрались, а вот насчет солдат уже сложнее. Где их брать? Все заняты на других направлениях и выдернуть их оттуда вот так просто не получится. Есть 12 тысяч бойцов в резерве, но они пока еще проходят усиленные тренировки и в реальных боях не участвовали. Точнее, нет, воевать-то они воевали, многие из них служили в других родах или же в имперской армии. Но они не воевали под флагом Булатовых, а значит, по нашим меркам совершенно не готовы встречать врага в бою. У нас немного другие стандарты, слегка завышенные. Ладно, твоих не дождаться, когда сосиски были пожарены и съедены, не выдержал я. Начнем пока без тебя, а там подключишься. Но я и твоих пока не вижу, возмутился Леонид. Не, мои всегда при мне, я махнул рукой и рядом со мной из фиолетового облачка выскочил Лабладут, а с неба спикировал Курлык, и тоже важно уселся неподалеку. Ну все, можете начинать, пожал я плечами. Этот квадрат на 48 часов полностью в вашем распоряжении. Да ну, прямо полностью, радостно воскликнул Лабладут. Вообще весь квадрат, и я смогу делать все, что только захочу. Да, но, скривился я, давай только не как в прошлый раз. Немного помягче, без вот этого вот всего. Конечно, обижаешь, бать. Подпрыгнул он на месте и сразу исчез. Тогда как Курлык некоторое время посидел с нами, поклевал жареную сосиску, после чего молча улетел по своим делам. Это сейчас что было? Спустя какое-то время уточнил Леонид. Он несколько минут ждал и думал, что я сейчас все поясню, но решил сам спросить. Ведь я, и правда, ничего объяснять не собирался, все и так очевидно. В чем смысл отправлять их? Никаких вопросов. Просто смотри, я улыбнулся и откинулся на спинку складного кресла. Наслаждайся зрелищем. Еще минут 20 мы сидели и тыкали палочками в костер, но вскоре солнце накрыло тучей, так что Леонид недовольно забубнил, мол, сейчас дождь пойдет, надо сворачиваться. Капать будет, согласен, я спокойно встал и переставил свое кресло под навес, но не дождь, точнее дождь, но не из воды. Да ну, выпучил глаза спартанец и тоже подскочил, чтобы спрятаться под навесом. Откуда у тебя их столько? Если честно, я сам не знал, развел я руками. Курлык за них отвечает, а моя обязанность – обеспечить их пропитанием. То-то я и думаю, куда уходит столько зерна. Новый командующий вторжением стоял на самой вершине самой высокой башни и с улыбкой на лице любовался окрестностями. Почему он улыбался? А потому, что он оказался куда мудрее прежнего командующего и первым делом установил на вершине башни перила. Прочные, мощные, через такие не свалиться никак, и можно смело опираться на них. Все-таки прошлый командующий погиб, именно свалившись с этой башни, но теперь рисков не осталось никаких. Это место прекрасно защищено и можно не бояться врагов, а перила спасут от падения с башни. Правда, непонятно, почему он все-таки упал. Свидетелей не было и потому неизвестно, что стало причиной. Обычная неосторожность или козни врага. Никто уже не ответит на этот вопрос, но в любом случае, мужчина благодарен своему предшественнику. Ведь тот любезно освободил должность будто бы специально для него. А еще новый император выделил немалую сумму на укрепление обороны. Но защита тут и так первоклассная, потому средства пришлось направить на более важные и нужные вещи. Например, уже начато строительство нового замка для командующего. А то как же иначе, он получил повышение, а значит и замок теперь нужен другой. Хорошо, выдохнул командующий и прикрыл глаза от удовольствия. Но вдруг почувствовал, как ему на лысину попала одна капля, затем вторая. Дождь, что ли? Удивился он и смахнул с головы капли, вот только это оказалось совсем не вода. А подняв взгляд, мужчина понял, что это и не тучи вовсе, а огромная стая птиц. Зазвенели тревожные колокола, в воздух взметнулись магические сигнальные снаряды, люди стали занимать боевые позиции. Тогда как командующий не стал паниковать, он смотрел на эту стаю и ухмылялся, а когда она достаточно приблизилась, приказал активировать защитный купол. Ха, враг ничего не смог придумать лучше, чем птичье дерьмо, расхохотался он, барьер не пропустит ни капли. Купол тем временем затягивало непроницаемой белесой пеленой, но спустя несколько секунд он начал мигать. Артефакты постепенно перегружались и вспыхивали один за другим, а купол покрывался трещинами. И тут командующий понял, что дерьмо-то, оказывается, не простое, а какое-то магическое. И голуби клевали не обычное зерно, а измененное. Но было уже слишком поздно. Барьер пал и потоки липкой жижи обрушились на весь город, а в следующий миг мужчине в голову прилетел голубь. Командующий не сразу поверил в то, что он пошел по стопам своего предшественника и теперь тоже летит с самой высокой башни вниз. Уже в полете он увидел, что голуби обрушились на город и там воцарился хаос. Один пернатый вырвал из рук мага артефактный пространственный посох, еще стайка из 10 голубей украли сотника. Правда, тот был довольно низкорослым, но слабаком его все равно не назовешь. И последней мыслью в голове мужчины промелькнул вопрос, почему я падаю, ведь на смотровой площадке установлены прочные перила. Но одного лишь взгляда хватило, чтобы ответить на этот вопрос, ведь наверху стоял и ухмылялся Лабладут, держа отвертку в руках. Глава 9. Наместник нового города, который раньше назывался Северодвинск, сидел в своем кабинете, держался за голову и тихо матерился себе под нос. Еще бы, ведь уже второго командующего вторжением за неделю потеряли. Раньше они терялись куда реже, потому на эту должность выстраивались очереди. «Ну как же так?» – причитал наместник. «Почему? Мы ведь даже бортики для этих дебилов сделали. И правда, ситуация странная. Первый, возможно, просто случайно свалился с башни. Но когда второй последовал его примеру, на совпадение это уже совсем не похоже. Все-таки весил второй командующий около 90 килограмм и проломить перила случайно не мог. А столкнуть его тоже не так-то просто, ведь слабаков в ряды командующих не берут. На самом деле наместнику совершенно наплевать на жизни этих людей. Ну умерли и умерли, со временем найдется кто-то другой на их должность. Проблема заключается в том, что пока такой человек не нашелся, вся ответственность за вторжение и этот город полностью лежит на плечах наместника. А тут, как назло, началось нападение и отчитываться за это придется перед советом императоров. В том, что нападение уже началось, он не сомневается ни капли. Хотя многие думают, что это просто неудачное стечение обстоятельств и ничего серьезного не происходит, но наместник уже не первый день в этом мире. А еще он знает, что где-то неподалеку располагается графство Булатова, и значит в этом месте расслабляться нельзя ни на мгновение. Вторжению предшествовала длительная подготовка, сбор информации и внедрение шпионов. Так вот, у них есть шпионы практически по всему этому миру, и даже в Российской империи. И эти шпионы в один голос утверждают, что империя это не планирует никаких операций в ближайшее время. Так, все в пределах обычных контратак и обороны, как было уже несколько месяцев подряд с момента начала вторжения. А если империя ничего не планирует, значит, что-то планируют местные аристократы. Совет императоров принял решение, что усиливать меры защиты ни к чему, ведь аристократы не представляют серьезной угрозы, а вот наместник с ними был в корне не согласен. По его мнению, уж лучше бы империя напала, чем Булатов. Вообще мужчина долго пытался добиться того, чтобы его услышали. Ведь некоторые правители стран, входящие в конклав вторжения, даже не слышали ни про какого Булатова. Мол, обычный граф, ничего особенного, даже армии большой нет. А вот ныне пропавший император слышал про Булатова, но услышал о нем, когда было уже слишком поздно. Потому сейчас у наместника дурное предчувствие, и он понимает, что все это неспроста. Да, голуби практически не наносят вреда, просто гадят везде и всюду. Видимо, их напоили какими-то магическими зельями, так что их помет перегружает защитные артефакты и заставляет их или разрушаться, или отключаться. Один из основных 25 защитных артефактов, кстати, снова заработал, стоило его только отмыть и дать обсохнуть. Но даже так, на восстановление прежней защиты могут уйти недели, и это если голуби перестанут гадить, а они и не думают переставать. Непонятно, где эти пернатые добывают столько пищи, но она явно не заканчивается и потому город уже начинает тонуть. И это еще не все проблемы. Дело в том, что голуби не только гадят, но и воруют. Все мелкие предметы и артефакты были похищены еще в первые минуты налета, но кто бы мог подумать, что голуби могут унести магическую баллисту, которая, при этом, еще и прикручена к каменному полу. Таких проблем великое множество, и на краже всяких мелочей голуби не остановились. Ведь они не брезгуют даже похищениями людей. Правда, с этой проблемой удалось частично разобраться. Теперь люди стараются не показываться на открытой местности, а при необходимости ходят в компании сильных магов. Плюс, на улице выпускают только тех, кто весит больше 80 килограмм. Но даже это не панацея, ведь не так давно пернатые смогли похитить капитана весом в 120 килограмм. Но там, поговаривают, был замешан черный бородатый голубь. Против него спасения нет и остается только надеяться, что он не обратит на тебя свой взор. Ну и обычные меры предосторожности. Если ты весишь меньше 80 килограмм, то будь добр перед выходом на улицу взять увесистую сумку и навешать на себя как можно больше железа. Тоже не стопроцентный вариант, ведь как-то раз голуби просто раздели какого-то командира и все это железо осталось лежать на месте похищения. Впрочем, наместник понимал, что все это – лишь мелкие неприятности. Какого-то стратегического поражения, украв баллисту и пару командиров, не нанести. Главное, как можно скорее очистить защитные артефакты, укрыть их от воздействия магического дерьма и тем временем найти способы противодействия неожиданной угрозе. Вот только есть неприятные моменты. Правители стран-участников вторжения не рассматривают эту угрозу как серьезную, думают, что это лишь мелкие диверсии. Мол, такие тут и раньше происходили постоянно, так что смысла в дополнительном финансировании нет. Раньше и правда случались диверсии. То самолеты прилетят и издалека начнут сбрасывать бомбы и запускать ракеты. Ущерб был, но не сказать, чтобы значительный. Иногда замаскированные отряды противника даже пробирались в город и чего-то поджигали, но с этим тоже как-то справлялись. Теперь же все явно куда серьезнее. Вокруг города все заволокло непроглядным магическим туманом, который висит без движения вот уже несколько дней и разогнать его не смогли даже маги-погодники. А ведь там может скрываться враг. Вообще, если бы кто-то спросил мнение у наместника, он бы твердо заявил, что эти территории лучше просто оставить, загрязнить их магическими миазмами и уйти, чтобы местные потом сотню лет расчищали этот город и его окрестности, а потом собраться с силами, открыть новый портал и вторгнуться в другую страну. Ну недооценили противника, Бывает, потеряли элемент неожиданности, и теперь враг четко знает, как противодействовать тем или иным тактическим приемам великой армии вторжения. Да кому я вру? Тяжело вздохнул мужчина и потупил взгляд. Себе. На самом деле, он просто очень хотел бы оказаться как можно дальше от Булатова. А то этот человек пугает наместника и даже иногда приходит в страшных снах. Ну а как такой человек может не пугать? Приперся во дворец и украл императора. И все, конец. Дальше можно не рассказывать. Правда, его дети даже не расстроились, а наоборот, начали драться между собой за трон. Дзынь. Наместник от неожиданности подскочил со своего места и схватился за сердце. Вот же сволочь, выругался он, поняв, что это просто голубь влетел в стекло и распластался по нему. Но вскоре мужчина рассмеялся, поняв, что здесь установлены усиленные стекла, которые никакой голубь никогда не пробьет. А ну, лети отсюда. Стал размахивать руками он и подошел поближе. «Что, ты мне еще и свое достоинство показать решил?» Голубь, и правда, что не характерно для его вида, мог похвастаться достоинством. А на крики мужчины он лишь провел крылом себе по горлу и подмигнул. Еще некоторое время он всячески дразнил наместника, но вскоре тому пришлось отвлечься, ведь в кабинет вбежал посыльный. «Господин, магистр Аванда отреагировал на ваш запрос», — выпалил тот. «На какой именно?» — нахмурился наместник. «Я их уже штук 30 подал». Причем, от «помогите убрать территорию от дерьма и да спасите», «помогите, позаботьтесь о моей семье», «когда я умру», он закрыл глаза и замотал головой. «Эх, да чего же этот Булатов меня довел?» «Раванда пообещал решить проблему с голубями», — ответил посыльный. «Супер, отлично», — обрадовался наместник и показал кулак голубю, что все так же висел на окне и не собирался никуда улетать. «Так, и что же он смог придумать? Как решить нашу проблему?» «Думаю, лучше вам лично все увидеть», — скривился посыльный. «Тем более, что великий магистр уже готов приступать и все ждут только вашего согласия». Мужчина не стал медлить, ведь голуби, пусть и мелкая, но очень назойливая проблема. И главное, непонятно, как с этой проблемой разобраться. Их слишком много, они очень наглые, и при этом чуть ли не бессмертные. Неизвестно, какому психу пришло в голову выдавать им защитные артефакты, но факт в том, что даже магия их далеко не всегда берет. А если и берет, то товарищи сразу эвакуируют раненых сослуживцев с поля боя. Наместник отправился вслед за посыльным, и они спустились в городские подземелья. Теперь под этим городом вырос еще один город, и солдаты этому очень рады. Ведь только под землей можно скрыться от этих назойливых и очень вредных птиц. И вот, вскоре они пришли в укрепленный портальный зал, где ровно по центру расположилась усыпанная пространственными рунами арка. «Даю согласие», — проговорил наместник. «Начинайте». «Слушаюсь, господин», — поклонился дежурный пространственный маг и активировал портальную арку. Внутри нее начали появляться искажения, и спустя пару минут пространство пошло рябью, а через мгновение из образовавшегося портала вылетел здоровенный черный ворон, раз в 30 больше, чем те же голуби. Кажется, что парочка таких легко смогут поднять взрослого человека. Наместник только хотел высказать сомнения в эффективности такого метода, но из портала вылетел еще один ворон, затем еще и еще. Вскоре они хлынули внутрь плотным потоком, и через секунды их стало уже около 1000. «Открывайте потолочный люк», — прокричал мужчина. «Они же и тут все засрут». «Но, господин, они не гадят», — подметил посыльный. «Как сказал великий магистр Аванда, у его чудесных творений полностью замкнутый цикл. Все, что попадает в их пищеварительную систему, превращается в энергию. Да плевать, все равно выпускайте». Наместника за последнее время несколько раз обгадили с ног до головы, потому он не хотел повторения этого. Слишком уж свежи эти воспоминания. Над головой стали раскрываться врата, и поток воронов черным вихрем хлынул наверх. Монстры злобно каркали, и каждый из них жадно глядел на миниатюрных голубей, что кружили сверху. Кар, один из воронов, который первым выскочил на улицу, совсем скоро вернулся и упал на пол, весь перепачканный в голубином помете, ободранный, ощипанный. Он быстро огляделся по сторонам и, потупив взгляд, поковылял обратно к порталу, тогда как наместник лишь махнул на него рукой. Так и думал, обреченно вздохнул мужчина. Он собрался уходить, но прямо к его ногам сверху упал израненный голубь. «Смотрите, вороны справляются», — воскликнул посыльный. Голубь тем временем поднялся на лапки, заинтересованно огляделся по сторонам и довольно заурчал. «Не выпускать его, закрыть врата», — взревел наместник, а глаза его наполнились ужасом. «Не допустите побега, он ведь расскажет остальным об этой комнате». Урур. Пернатый же, воспользовавшись замешательством, стал быстро перебирать лапками и уже совсем скоро скрылся в портале. Все входы и выходы закрыли, взлететь он не мог, тогда как про портал никто не подумал. «Ну все», — вздохнул мужчина, — «теперь он знает, откуда пришли вороны». Хотя, на его лице появилась улыбка. «Это ведь уже не наши проблемы, верно? Но я все равно надеюсь, что вороны смогут справиться», — не согласился с ним посыльный. Мастер Раванда говорил, что если они вдруг не справятся, что уже немыслимо, он сам прибудет сюда и лично задушит голубей своими руками. «А, ну так пусть выезжает», — хохотнул наместник, бородатый. Послышался панический крик, и все подняли свои взгляды. Ворота на потолке уже почти закрылись, но створки так и не успели сомкнуться. Между ними встал бородатый черный голубь, и, невзирая на старания стражников, прямо сейчас он разводил ворота своими крыльями. Урур. Басовитое урчание эхом прокатилось по просторному залу, и через оставленную между створками щель хлынул нескончаемый поток голубей. Хорошо посидели, душевно, посмотрели, как голуби тучами направляются в сторону Северодвинска. Затем смотрели на то, как некоторые голуби возвращаются обратно, но уже не с пустыми лапками. Кто-то таскал монетки, кто-то небольшие артефакты, другие же объединялись в группы и хватали, что покрупнее. А бородатый, как обычно, занимался, в основном, похищениями. В общем, все как обычно, но все равно смотреть приятно. На этом мы с Леонидом отправились ко мне в замок. Его люди немного задерживаются, так как он решил собрать побольше сил. А я никуда и не спешу, ведь чем дольше голуби орудуют в Северодвинске, тем меньше желания у иномерцев оставаться там. Еще день, и первые дезертиры начнут убегать обратно в свой мир, а там и до массового бегства не так далеко. А по прибытии в замок Леня сразу отправился поиграть с моей дочкой. Хотел ли он этого, а это разве важно? Арианна хотела, вот и все. Никто не может ей отказать, кроме, разве что, меня и Вики. Даже Гидра не может, и ей приходится просто принимать свою судьбу, даже не надеясь отмазаться. Она, кстати, уже вернулась, переловила всех зверушек в канализации, кого-то съела, и теперь рабочие могут совершенно безопасно перемещаться по подземным ходам. Так что мой договор с гномом почти выполнен. Канализация почищена и снова работает, осталось лишь установить все необходимое оборудование, но этим уже занимается Жора. Закупает, организовывает доставку и утрясает мелкие проблемы. Только я заглянул в свой кабинет, как мой телефон завибрировал, а на экране показался незнакомый номер. Что это вообще за регион такой? Никогда не видел таких цифр в номере телефона. Ответил на звонок и приложил трубку к уху. «Булатов?» – уточнил незнакомец. «Ну да», – кивнул я. «Отлично. Я звоню, чтобы попросить прощения». Обрадовался он. «Это прекрасная новость. А ты кто?» Я правда не понял, даже по голосу. Хотя где-то уже слышал его, но копаться в памяти сейчас неохота. «Я – великий и прекрасный, непревзойденный, восхитительный и...» «Кто?» – перебил его. «Цыганский король», – вздохнул тот. «А-а!» – я хлопнул себя по лбу. «Точно же! А чего звонишь? Случилось что-то? Просто я вроде давно в ваших краях не бывал, потому странно получить от тебя звонок». «Вы не бывали?» «Согласен», – обреченно проговорил он. «И большое спасибо за это. Но вот ваш конь. В последний раз он приходил к нам вчера. 32 раза за день пришел. Ну пришел и пришел», – пожал я плечами. «Что мне, на привязи его держать? Или тебе жалко, что он травку у вас там щиплет? А может ему просто нравится именно ваша цыганская травка? Не притворяйтесь, что не знаете об этом», — воскликнул король. «И он не за травкой приходит. Я потому и звоню, заберите коня, прошу. У меня в стране уже отток населения начался, люди боятся выходить на улицы и заниматься своим любимым делом. А две деревни, и вовсе, полностью вымерли. Подожди». Попытался остановить его словесный поток. «Мой конь что, гоняет ваших женщин, детей и стариков?» «Нет, их не трогает». «Но почему тогда у тебя две деревни вымерло, как ты говоришь?» Прищурился я. «Так у тебя хитрый и подлый конь. Он ведь провоцирует моих людей», — снова заверещал король. «Ну пасется ничейный конь, какой цыган мимо пройдет? Любой нормальный сразу сядет на него и поскачет домой. А этот конь скачет совсем не туда», — хохотнул я. «Понятно все с вами. А почему ты тогда только сейчас позвонил, кстати?» «Ну так он деревни обчистил, теперь в пригороде столицы орудует», — закричал тот, а в голосе послышались явные нотки паники. Ситуация выходит из-под контроля. Ладно, понял тебя, но мой конь все делает правильно, первым не нападает и просто наказывает за попытку воровства, подметил я. Противоугонная система у него такая, что я с этим могу поделать. Я отправлю тебе свою благодарность в виде золота, обреченно проговорил он. Уже сегодня вышлю, сундук стоит прямо передо мной. Просто хочу немного похвастаться и рассказать тебе, что у меня есть специалисты, способные проверить подлинность золота. Даже не знаю, почему вспомнил про того иномирного банкира. Ладно, ладно, завтра вышлю благодарность. Сам лично проверю каждую монету. Вот, совсем другое дело. Выкуп, это всегда приятно и хорошо. На самом деле, звонок этот неожиданный и довольно странный. Какие еще цыгане? Я давно забыл про них, да и они тоже не давали о себе знать уже долгое время. Помню, как мы заглянули к ним в гости, и старик-погодник создал над их столицей тучи с мерзким мелким дождем. И на этом все, больше цыгане мне не досаждали, и я посчитал, что конфликт исчерпан. Но нет, видимо, у Карги с ними были отдельные счеты. Ведь после звонка начальнику тюрьмы я окончательно убедился, что все это время он, и правда, таскал бедных цыган по несколько штук в день. А почему ты сразу мне об этом не рассказал? Возмутился я. Ну так я это, замялся начальник, говорил, причем каждый день, и отдельно указывал в отчетах именно этих цыган. У нас для них даже отдельный блок построен, но они не помещаются уже и туда. Ага, отчеты, значит, как бы ему так помягче сообщить, что я их не читаю. Нет, ну правда, какое мне дело до заключенных, когда помимо этого есть столько нерешенных проблем. Возможно, какие-то цифры я видел, но никто ведь не акцентировал внимание на том, что большинство заключенных – это цыгане. Ну ладно, допустим. А что с ними делать, господин? Поинтересовался начальник тюрьмы. Отпустить? Нет, что ты. Сначала дождемся выкупа, а уже потом будем думать насчет этого, запротестовал я. А то знаю я этих цыган, им лишь бы ни за что не платить. Отчеты из тюрьмы я так и не изучил, и на этом направился в детскую. Леня все еще сидел там, за миниатюрным розовым столиком, и прямо сейчас аккуратно держал игрушечную чашечку для чая. Даже мизинчик оттопырить не забыл, все по правилам этикета высшего общества. «Ох, как хорошо, что ты пришел!» – тихо выдохнул спартанец. «Я поторопил своих бойцов, они уже прибыли на место и только ждут приказа. Вот, что значит правильная мотивация. А мне говорил, что понадобится несколько часов на сбор войск, после чего еще день на их переброску. Всего-то нужно было оставить его на полчаса, чтобы выпить воображаемого чая с Арианной, и солдаты сразу нашлись».